Глава третья. Чудовище подняло голову, зарычав, и мне пришлось открыть глаза. Я сидела на большом мягком стуле, пытаясь побороть головную боль чашкой кофе. Прием незваных гостей был предпоследним делом, которым я хотела бы заниматься сегодня с утра. На последнем месте стояло общение с оборотнями. Мои раны оказались неглубокими. Когти едва провели по моим ребрам, все же они еще дико болели. И при должном лечении большая часть уже зажила. К несчастью, рассвет принес мне в подарок жуткую головную боль, а 1000 миллиграммов болеутоляющего ни капли не помогли. Я, наконец, сдалась бессоннице, спустилась вниз, сделала кофе и уселась в кресло в передней гостиной, чтобы спокойно выпить своей отравы. Родители смотрели на меня с фотографией на стене. Да, я ушла с территории гостиницы и влезла в передрягу. На моем месте вы бы сделали то же самое. Чудовище рявкнуло, пристально вглядываясь на дверную раму. Нет покоя нечестивым. Магия вокруг меня пошла волнами. Проникновение. Это мог быть гость, хотя большинство гостей вели бы себя куда вежливее. Я свесилась на бок, чтобы посмотреть через решетчатую дверь. Шон Эванс угрожающе шагал по моему двору. Его лицо было угрюмо, а глаза выражали стальную уверенность. Все его крепкие мускулы наконец-то показали свое предназначение. Они несли его огромное тело ко мне на угрожающей скорости, а их сила показывала, что он снесет любого, кто встанет на его пути. «Если я закрою дверь...» Он пройдет сквозь нее. Вот так, наверное, выглядели средневековые рыцари, когда нападали на замки. Я подмигнула чудовищу. «Поднять мост». Крохотная собачка растерянно на меня посмотрела. «Из тебя ужасный привратник». Шон стучал по дверной раме. «Я знаю, что ты там». «Впустить его?» — спросила я у чудовища. «Я слышу тебя!» — прорычал он. «Еще бы». Я вздохнула. «Ладно, входите. Не заперто». Он дернул дверь и вошел в дом. «Где оно?» «И тебе доброго утра, милый». «Я спросил, где оно?» «Не так громко, у меня болит голова». Он наклонился, упираясь руками на подлокотники моего кресла. Его глаза все еще были янтарными, но они светились. Шон Эванс официально был разъярен. «Так тебе и надо. Кому к шерсти?» «Что ты с ним сделала?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Я отхлебнула кофе. «Ты пошла и убила его вчера вечером, после притащила его сюда». Я посмотрела на него самым невинным видом. «Сэр, вы должно быть сумасшедший». «Ты оставила свой запах как след длиной в милю. Я проследил его до этого дома. Забрала мою добычу и пострадала при этом». «С чего ты взял?» «Я учуял твою кровь. Какого черта тебя туда понесло? Я же сказал, что сам разберусь». «О, какая честь! Разберешься? Я просила тебя об этом позаботиться. Ты же меня послал и решил ограничить свое вмешательство порчей моих яблок». «Порчей? Серьезно?» — выплюнул он. Я хотела, чтобы он этим занялся, потому что не желала нарушать свой нейтралитет. А он так идеально подходил для убийства. Но теперь-то поезд ушел, а учитывая его поведение, лучше бы мне обойтись и без его так называемой помощи. Я подалась вперед, чтобы быть напротив его лица. «Дело улажено. Твое вмешательство не требуется. Можешь продолжать свои серийные акты мочеиспускания». «Я так не думаю». «Шон, всего доброго!» Он сжал челюсть. «Я не знаю, что, черт побери, здесь происходит, но я никуда не уйду, пока этого не выясню». Что и требовалось ожидать от грубого, заносчивого кретина. «Да неужели?» «Да, ты покажешь мне это создание, и с этого момента я сам с ними разберусь». Я широко распахнула глаза, и мои ресницы затрепетали. «Простите, я, должно быть, пропустила церемонию вашей коронации. Вот дурочка». «Дина!» «Ха! Он запомнил мое имя. Я махнула рукой в сторону двери. «Кыш! Вперед и не вздумай хлопнуть дверью на выходе!» Он встал во внушительную позу, руки накрест, мускулы буграни. «Заставь меня!» Он не заслужил предупреждения, но я все же сказала. «С меня достаточно. Серьезно, Шон. Уходи, или будут последствия». «Давай, все, что сможешь». «Ладно. Отзываю свое приглашение в дом». Магия ударила в Шона. Он взлетел. Боковая дверь распахнулась как раз вовремя, чтобы он влетел через проем в сад. Точно в сад. Размер дома скрывает его от прохожих и машин, что точно позволит избежать неприятных вопросов. Послышался глухой удар, и я поднялась и выглянула через открытую дверь. Чудовище присоединилось. Шон лежал на траве, не двигаясь. «Ой-ой». Я посмотрела на чудовище. «Я ведь его предупредила». Шон поднял голову, встряхнул ей и поднялся на ноги. Его лицо имело дико жуткий хищный вид. «Ого, нам нужно приготовиться», — я отхлебнула кофе. Шон разбежался и бросился к двери. Она начала закрываться, и я щелкнула пальцами, говоря гостинице оставить ее открытой. Замена двери будет стоить денег. Оборотень пролетел сквозь дверной проем на фут с лишним, а затем магия вытолкнула его обратно, отшвырнув назад. Шон вылетел наружу, прокатившись по траве. Не стоило ему так далеко заходить. Ему вообще не стоило заходить. Точка. Правда, отель долго стоял заброшенным и еще не набрал полной силы. Но Шона сможет удержать снаружи. Оборотень вскочил. Его глаза стали абсолютно дикими. Он собрался в тугой комок и рванул к двери с нечеловеческой скоростью. Я ощутила, как отель блокирует его. Он врезался в невидимый барьер и прорвал его, успел пробраться на два шага внутрь дома. Магия ударила его, бросая обратно. Он ухватился руками за дверной проем и повис там. Ого! Шон рычал, как животное. Звук, пробирающий до костей, который не смог бы издать человек. Я подобрала метлу. Гостинице могла понадобиться помощь. «Ты знаешь, что такое безумие, чудовище?» Шон напрягся. Мускулы на руках и теле пошли буграми, натянувшись словно веревки под кожей. «Согласно Эйнштейну, делая одно и то же каждый раз, ожидаешь другого результата». Я ударила концом древка метлы о пол. «Вон!» Моя магия прокатилась рокотом по отелю, словно звук громадного колокола. Беззвучно, но мне было слышно. Шон вылетел из дома, словно комок пыли, поднятый порывом от вентилятора, и врезался в яблоню в 40 футах от дома. Хруст я услышала со своего места. «Карма!» — вздохнула я, поглаживая дверную раму. Дом заскрипел в ответ. «Ты хорошо справился», — прошептала я ему. «Это просто он такой чересчур сильный». «Невероятно сильный. Я управлялась с оборотнями и раньше. Они были безумными и одержимыми. Но никто не мог сделать то, что он». Шон не двигался. Возможно, что-то сломал от удара. Не то чтобы он не мог восстановиться, он вылечится и быстро. Но все же ломать ему позвоночник не входило в мои намерения. Чудовище коснулось моей лодыжки. «Стоит ли нам выйти и проверить?» Магия потянула меня. Я наклонилась обратно, чтобы взглянуть на парадный вход. Черно-белое авто припарковалось у моего подъезда, а человек в песочного цвета форме направлялся к моему дому. Я удостоилась визита от представителя полицейского управления Ред Дира. Я резко повернулась. На траве под яблоней никого не было. Шон Эванс испарился. «Хотите чаю, офицер?» Офицер Гектор Мораес уставился на меня. Крепкий, потянутый, чисто выбритый, с короткими темными волосами, он представлял собой сущность своей профессии. Увидев его в джинсах и толстовке, идущего навстречу в темноте, вы не прошли бы через улицу, потому что знали, что он коп. Он излучал авторитет и, переступив порог отеля, окинул внимательным взглядом меня, а затем и интерьер отеля, словно искал оружие. «Нет, спасибо, мисс Демиль. В вашем районе прошлой ночью были беспорядки около часа ночи. Нападение на женщину. Вы заметили что-нибудь необычное?» «О, боже мой! На кого? Она в порядке? Что случилось?» «Те, кто знают о происшествии, обычно не задают вопросов. Офицер Морайс изучал меня. Жертва в порядке. Мы считаем, это было нападение животного. Вы заметили что-нибудь необычное прошлой ночью? Шум? Возможно, видели огромного зверя?» «Нет, мне стоит запирать дверь?» «Всегда стоит запирать дверь. Вы не в курсе, кто-нибудь тут держит экзотических животных?» «У Робин Кей есть домашняя ящерица», — сказала я. «Кажется, игуана». Офицер Морайс достал блокнот и сделал в нем пометку. «Адрес?» «Она живет на Ингрейн-Корт. Не помню номер дома. Кирпичный такой, впереди огромный колючий кактус в форме груши». «А как насчет пумы или медведя?» Я покачала головой. «Никогда не слышала, чтобы кто-то держал медведя или пуму. Мы бы знали, у соседей тут особо нет секретов». «Вы удивитесь», — ответил он. «Вы не знаете и половины». «Вы знаете, что несколько собак в вашем районе были недавно убиты?» «О да, это просто ужасно». «У нас есть основания полагать, что кто-то в этом районе держит огромного хищника в доме». Он кивнул на чудовище. «Советую всегда держать пса на поводке и под надзором, когда выводите его на улицу». «Её». Офицер Морайс моргнул. «Это девочка». Чудовище гавкнуло разок в подтверждение моих слов. Офицер Морайс протянул визитку, чисто белую, с синим шрифтом. «Если вы узнаете или увидите, что кто-то содержит экзотическое животное, пожалуйста, сообщите мне. Не приближайтесь сами к животному». «Само собой». «Были ли у вас еще какие-нибудь проблемы с подростками?» Он вспомнил. 3 года назад, почти сразу после моего переезда в отель, приехала колдения с небольшим стадом охотников за головами, идущими по ее следу. Парочка из них была настолько глупа, что попыталась похитить ее. Я почти сразу же разобралась с ними, но перед этим мистер Рамирес, сосед вниз по улице, заявил о выстрелах в полицию. Офицер Морайс был в одной из 4 машин, которые ответили на вызов. Так как отель спрятал повреждения и случилось все сразу после Нового года, я заявила, что какие-то ребята запускали фейерверки, оставшиеся после праздника. К несчастью, мистер Рамирес был морпехом в отставке и был четко уверен, что слышал выстрелы из ружья. Вещдоков не обнаружили, так что полиции пришлось уехать, но было видно, что офицер Морайс не поверил моим рассказам. «Никаких», — возразила я. Офицер Морайс оглядел меня в последний раз. «Спасибо за сотрудничество, мам. Пожалуйста, сообщите, если вам станет известно что-либо об этом деле. До свидания». «До свидания». Я смотрела, как он уходит к машине. Большинство людей не верило в интуицию, считая ее предрассудком. Но я-то знала. Когда я становилась слишком заносчивой по поводу магии, папа напоминал, что она есть у всех. Разница между нами только в том, что я знала и практиковала. А большинство людей не понимали, что способны делать вещи, изменяющие их реальность. Это словно вырасти на земле без глубоких рек и озер. Если вы никогда не пробовали, то откуда знаете, умеете ли вы плавать или нет? Но даже без практики магия нашла свой путь сама. Интуиция была ее проявлением. Интуиция офицера Морайса громко и отчетливо заявляла ему, что со мной что-то происходит. Он не мог сказать точно, но упрямство не давало ему покоя. Даже если происшествие случилось в нескольких улицах от меня, он решил заехать на всякий случай. Теперь, когда у него появилась причина возвращаться и проверять район, придется мне следить за собой. К слову об интуиции. Что-то в разговоре с Шоном меня беспокоило. Я прокручивала снова и снова и, наконец, поняла. Он сказал: «С этого момента я ими займусь». Ими. Больше, чем одним. Справочник существ утверждает, что охотники рыскают стаями. Но Шон этого точно не мог знать. Если бы у него был источник сведений об охотниках, он также узнал бы и обо мне, и тогда бы вел себя по-другому, не ворвался бы в мой замок. Наверное, учуял другие запахи. Возможно, не стоило его так выбрасывать. Нет-нет, стоило. Есть границы. Неважно, насколько он силен. Я просто не могу позволить ему вести себя по-свински по отношению к отелю и ко мне. «Ими» означало, что происшествие продолжится. Кто бы за этим ни стоял, они скоро выяснят, что одного из стаи я устранила. Он или она могли отомстить, а я понятия не имела, какую форму может принять такая месть. Помимо записи аббревиатуры в справочник существ, мой поиск по охотникам не дал ничего полезного. Они были редким видом, немногочисленным и не особо известным. Я могла просмотреть в других источниках. У меня был доступ к другим книгам. Но сомневаюсь, что я найду там что-то полезное. Придется искать любое упоминание охотников в описании других видов, а остальные фолианты не были пронумерованы или разбиты по поиску. В основном это просто истории, записанные разными владельцами отелей. Когда мне было 8, мои родители увезли меня, брата и сестру на каникулы в Калифорнию. Мы побывали во многих прикольных местах, включая стеклянный пляж рядом с городком Форт-Брагг. Жители той области раньше частенько выкидывали мусор, в основном стекло, прямо в океан. И за многие годы волны обточили острые осколки в прекрасные стеклянные камушки, выкинув их тысячами на берег пляжа. В общем, погоня за охотниками была словно поход на стеклянный пляж около Форт-Брагга в поисках отдельного куска стекла ради тысяч других. Это займет много времени, а мое время истекало. Я соскучилась по сестре. В отличие от брата, который время от времени заезжал, когда мог оторвать себя от великой дали, она никогда не приезжала. Она влюбилась, вышла замуж и переехала на планету мужа. Понятия не имею, какая у нее теперь жизнь. Надеюсь, приятная. Мне нужен легкий путь. Мне нужен кто-то с большим опытом и практическими знаниями. Я подошла к фотографии моих родителей и нажала большим пальцем на деревянную рамку. Небольшие обозначения появились в верхнем углу над головой моей матери. Брайан Родригес, 820 градусов, Сиэла Виста, Даллас. Я отпустила раму, и слова исчезли. Брайан Родригес был владельцем отеля. Он не знал меня, и я не знала его. Но мой отец упоминал его раньше. Мистер Родригес работал в одном из древнейших отелей Техаса, который стоял там еще во времена властвования Новой Испании. В отличие от Гертруды Хант, этот отель был постоянно заполнен, а знания и опыт передавались от одного хозяина отеля к следующему. Если кто-нибудь и знал об охотниках, то это был мистер Родригес. До Далласа ехать больше 4 часов на машине. Если отправлюсь сейчас, то теоретически смогу вернуться до полуночи, если авто не сломается на шоссе. Вряд ли что-то произойдет в течение дня, но как только наступит темнота, без меня отель станет легкой добычей. Если охотники или союзники или Шон решат отомстить, сегодня им представится прекрасная возможность. Я села и залпом выпила чай. Я никогда не встречала мистера Родригеса. Мой отец лестно о нем отзывался, и я присутствовала, когда моя мать написала его имя и адрес на портрете. Мне сказали, что он был хорошо осведомлен, и я могла спросить у него совета. Тем не менее, он не был другом. Когда мои родители исчезли, я написала ему и не получила ответа. Попытка позвонить ему была бесполезной. Хозяин отеля не станет отвечать на звонок. Владельцы гостиниц были нейтральными лицами, но действовали скрытно и независимо друг от друга на расстоянии. Безопасность наших гостей была нашим главным приоритетом. Мы опирались на первые впечатления и рукопожатия, работая только с глазу на глаз. И не было никаких гарантий, что, доехав до Далласа, я получу ответы от Родригеса. Что делать? Сидеть тут в ожидании нападения охотников бесполезно, не зная, как они могут атаковать. Я даже не знаю, на что они вообще способны. Ими кто-то управлял, дергая за ниточки? Или их просто вывалили тут, чтобы посеять панику? Покинуть отель — это риск, но придется на него пойти. Я выбрала вмешательство, что, возможно, стало ошибкой с моей стороны. Но теперь было слишком поздно для сомнений. Мне надо было обеспечить безопасность отеля. Кто предупрежден, тот вооружен. Кроме того, я укрепила безопасность отеля за последние 3 года. Мы тренировались, пробуя разные сценарии. Отель был уязвим без меня, но вломиться в него, не создав много шума, не получится. Чую я, что шум в планы нарушителей не входит. Если поеду, то надо ехать уже сейчас. На данный момент у меня гостила только Колдения, и она в безопасности в своей комнате. Но если внезапно появится другой гость, поездку придется отменить. Я встала и пошла наверх к северному балкону. Колдения сидела в любимом кресле, глядя на улицу. Она увидела меня и поманила меня своими длинными пальцами. «Посмотри, я думаю, это очень любопытно». Я села рядом с ней. Внизу пара полицейских пыталась успокоить 2 ищеек. Большие забавные собаки метались вперед и назад на поводках. Офицер Морайес и другой полицейский смотрели на них. Наконец, один из офицеров взял служебную собаку под контроль и что-то сказал. Ищейка послушно положила свой нос на асфальт и сделала 3 шага вперед, после чего попятилась, взвыла и поджала хвост. «Это они учуяли ту тварь, что ты притащила вчера ночью?» «Это они учуяли Шона Эванса. Прошлой ночью, когда мне пришлось прятаться в кустах со своим жутким трофеем, я поняла, что белая кровь существа испарялась на открытом воздухе примерно за 5 минут. Единственным способом отыскать меня был бы поиск по следам от тела или по запаху. Так что я рискнула и продвинулась по дороге, таща труп в открытую, готовая бежать или спрятаться при любом шорохе. Наконец я добралась до Атер-стрит, которая примыкала к Игрейн-роуд. Почти у поворота на Игрейн я увидела Шона, огромную лохматую тень, бегущую на 4 лапах. Он промчался по дороге на Камелот, а я скорчилась у ближайшего забора, чтобы переждать, опасаясь, что мое сердце выскочит из груди. Так сильно оно билось. Вторая ищейка запрыгала на месте и взвыла испуганным воем. «Прошлой ночью он укреплял свою подпись», — произнесла я. «Мне кажется, он довольно тщеславен, когда дело касается его территории, так что, скорее всего, он довольно далеко ушел, чтобы пометить свои границы. А потом появилась полиция, любопытство победило, и он перешел в свою скрытую форму, чтобы быстро добраться, разнюхать все и посмотреть, что происходит. Тут по всей улице след его феромонов. У оборотней 3 базовые формы. Человеческая с наибольшей сноровкой, она зовется РАФ, рабочей формой. Мокрушная, волкоподобный гуманоид для близкого боя, и НБ, на бегу, скрытая форма для быстрого и тихого преодоления длинных расстояний. Когда они переходят из одной формы в другую, химический коктейль в их телах высвобождает феромоны, которые отпугивают всех, кто ходит на 4 лапах. Миссис Жу, старая оборотниха, которая часто останавливалась в отеле моих родителей, рассказывала мне, что высвобождение феромонов — явный сигнал, запрограммированный в них, но не поддающийся прямому контролю. Во время миссии он помогал другим членам стаи понять, что кто-то изменил форму, без необходимости прямого общения. Соседские собаки нормально относились к Шону в его человеческой форме. А вот Шон-волк пугал их до безумия. Мне говорили, что выброс феромона прекращается в течение примерно 15 минут со времени трансформации. Но они оставили стойкий след. Шон недавно обернулся. Я прикинула, что его запах будет стойким. И моя догадка подтвердилась. Это его феромоны так напугали собак, что они отказались идти по его следу, а так как и мой путь пролегал в том же направлении, то и по нему они отказывались идти. Без следа крови или запаха ни у кого не было причин связать отель или меня со следами от когтей на двери дома в нескольких улицах отсюда. Словно по команде, офицер Морайес повернулся и посмотрел прямо на нас. «Он что-то подозревает», — заметила Колдения. «У него нет доказательств. Если он станет проблемой, я могу его съесть. Выглядит аппетитно. В принципе, в этом не было ничего страшного, но... Спасибо, но в этом нет необходимости. Колдения улыбнулась. Ты удивишься, узнав, как трудно избавиться от тела человека. Я думаю, он весит приблизительно 170 фунтов. Это много мяса. Мы могли бы его заморозить. Он меня прокормит по крайней мере 3 месяца. Он был также счастливым мужем и отцом 2 девчушек. Я погуглила его после нашей первой встречи и нашла блог его жены. Она работала врачом и любила вязать. «Мне нужно уехать», — сказала я. «Постараюсь вернуться сегодня до полуночи. Пожалуйста, не выходи». «Не выйду. У меня новая книжка Элоизы Джеймс. Она составит мне компанию». Через 10 минут мой рюкзак был собран. Я вернулась в прихожую. Дом заскрипел. «Вернусь сегодня». Я погладила стену. «Не волнуйся. Протокол безопасности через 60 секунд». Я погладила чудовище, схватила ключи и вышла на улицу. Шицу тихо заскулила. «Охраняй дом. Ему, возможно, понадобится помощь. Я скоро вернусь». Я вывела машину из гаража и ждала в течение нескольких минут на улице, ведя обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дом лязгнул. Снаружи ничего не изменилось, но я знала, что внутри, за шторами на окнах, закрылись ставни. На обе двери, просматриваемые с улицы, поставлены засовы, и обе они заперты. Две других, менее видных двери, полностью растворились в стенах. Отель стал крепостью, которая защитит себя и запишет все нарушения в мое отсутствие. На полной скорости добраться до Далласа, нанести визит, вернуться, не задерживаться. Я поехала вниз по улице. Чем скорее туда приеду, тем скорее вернусь.